Глава 16. На какое-то время мы с Женькой лишились дара речи, причем в самом прямом значении этих слов. Я, например, просто молча моргала и глупо хлопала глазами. Мой друг тоже выглядел, мягко говоря, сильно озадаченным. Даша хмуро посмотрела на нас и добавила: «Если бы не особые обстоятельства, о которых мы с вами только что говорили, я ни при каких условиях не рассказала бы вам об этом. Да и не только вам. Вообще никому». «От нас никто ничего не узнает», — очнувшись, решительно заявил Женька. «Об этом можешь не волноваться. Верно, Лисхин?» «Обещаю», — очень серьезно ответила я. «Мы не спрашиваем подробностей, потому что всему свое время. Если когда-нибудь ты захочешь рассказать нам, что произошло, мы тебя выслушаем, просто как друзья, не давая оценок, не оправдывая и не осуждая. А сейчас нам достаточно твоих слов о том, что он это заслужил. Мы тебе верим, Даш, хоть это и звучит, наверное, очень странно. Но ведь и ты поверила нам, хотя большинство сбежало бы от двух ненормальных уже после первой фразы». Дашка выслушала меня, по-прежнему хмурясь, а потом подошла и протянула руку, которую я охотно пожала. Потом девушка обменялась рукопожатием с Женькой, и теперь мы стояли в уголке между столовой и холлом, стараясь не привлекать ничьего внимания. «Я так понимаю, что пока мы не найдем нужную книгу и не прочитаем хоть что-то об этом трилистнике, предпринимать хоть какие-то шаги абсолютно бессмысленно», — проговорил Женька, и мы не смогли с ним не согласиться. «Можно такого напортачить, что наше и без того непростое положение станет вообще фиговым». «Согласна», — кивнула я, а Дарья добавила: «Вы заметили сегодня на линейке, как директор прямо проговорил то, что ты, Лис, видела во сне? Про силу, чувство и разум. И внимательно так рассматривал всех, словно искал тех, кто отреагирует». «Но раз он об этом заговорил, значит, он в курсе», — заметив приближающихся к нам ребят, быстро сказала я. «Давайте потом продолжим, а то...» «Вы чего тут залипли?» Марк обнял нас с Дашкой за плечи и поочередно заглянул каждый из нас в глаза. Не знаю почему, но меня это насторожило. Впрочем, неприятное чувство практически сразу прошло. Если начать подозревать всех и каждого, то можно запросто сойти с ума в течение недели, а то и быстрее. «Я уговорила Лизу составить мне компанию в утренних пробежках», — с улыбкой сообщила Дарья и окинула Марка оценивающим взглядом. «Боксируешь?» «Есть немного». Улыбка нашего штатного балагура стала еще шире. «А что, интересуешься спортивными парнями?» «Ищу спарринг-партнера», — невозмутимо ответила Дашка. «Не хотелось бы прерывать тренировки». «О, как! Кажется, на этот раз блондин действительно удивился. Ты не устаешь нас восхищать, Дарья. Но, как говорится, почему бы и да? Только я не видел здесь пока ни перчаток, ни прочих нужных приблуд. Однако, если что, я в твоем распоряжении, о прекрасная амазонка». После этих слов Стеша взглянула на Дашку без малейшей симпатии, но ничего не сказала ни ей, ни Марку. Хотя я почему-то была уверена, что она сейчас выдаст что-нибудь язвительное. Но соседка промолчала. Может быть, просто потому, что пока не знала, чего можно ожидать от легко таскающей тяжеленные штанги девушки. «Договорились», — кивнула Даша и, повернувшись ко мне, добавила: «Я к тебе зайду тогда, обсудим». «Хорошо». Я не стала уточнять, что именно мы планируем обсудить, но никто не стал переспрашивать, видимо, решив, что речь идет о пробежке. «Ну и замечательно, пусть думают». Оказалось, что пока мы разговаривали, ребята успели изучить расписание уроков и выяснили, что оно вполне адекватное. В среднем по 6 уроков в день. А в субботу — так называемый день самообразования. Еще Марк узнал откуда-то, что это расписание только на первое полугодие, а во втором оно будет скорректировано, в зависимости от того, кто какие экзамены выберет. Я решила, что изучу все это позже, так как на доске в нашей гостиной наверняка продублирована вся важная информация. Неожиданно я поняла, что мне достаточно сложно одновременно удерживать в голове и обычные повседневные вопросы, и те, что связаны со странными событиями. Мозг настоятельно требовал, чтобы его поставили на паузу хотя бы ненадолго, поэтому после того, как мы разошлись по комнатам, я закрыла дверь и практически рухнула в кресло. Сил не было даже на то, чтобы переодеться. Но я все же заставила себя снять форму, аккуратно повесить ее в шкаф и влезть в привычные джинсы и рубашку. Глядя на залитые солнцем дорожки, я решила, что небольшая прогулка мне точно не повредит. Просто пройтись с фотоаппаратом вокруг усадьбы, сделать несколько снимков, а то со всем этим дурдомом я за несколько дней к камере даже не прикоснулась. Непорядок, однако. Если остаться в комнате, то почти наверняка кто-нибудь придет, и о столь необходимой паузе придется забыть. Я, конечно, всегда рада и Женьке, и Стеше, и Дашке, но мне нужен перерыв. Просто вот жизненно необходим. Приняв это решение, я извлекла из кофра фотоаппарат, выбрала подходящий объектив и, стараясь не шуметь, вышла из комнаты, а потом и из гостиной. Мне повезло, и я никого не встретила. Вообще, после обеда по жилому крылу расползлась какая-то умиротворенная, благостная тишина, изредка нарушаемая едва слышным смехом и обрывками разговоров. Складывалось впечатление, что один этап жизни воспитанников в Серебряном, можно назвать его подготовительным, завершился, а следующий, учебный, еще не начался. И в этой паузе все расслабились и решили отдохнуть, набраться сил. После прохлады, царившей в здании, нагретый еще по-летнему жарким солнцем воздух показался мне почти обжигающим, и я даже пожалела, что надела ветровку. Хотя, с другой стороны, в тени наверняка намного холоднее, так что все правильно. Сбежав с крыльца, я по дорожке отошла почти к самым воротам, сделала несколько снимков, привыкая к композиции, и стараясь уже привычно отыскать наиболее удачные ракурсы. И тут я заметила очень странный оптический эффект. Стоило мне посмотреть на усадьбу через объектив, как вдали, за забором, над равниной, по которой бежала безымянная для меня река, появлялась легкая туманная дымка. Словно в низине, где-то далеко горел костер, и дым от него, рассеявшись в воздухе, стеной поднимался к небу. Но когда я смотрела на низину не через объектив, никакой дымки рассмотреть не могла, сколько ни пыталась. Отчаявшись понять, что происходит, я решила сделать несколько снимков с другой стороны и по дорожке прошла в сторону преподавательского флигеля. Пользуясь тем, что там никого не было видно, сделала несколько фотографий и уже почти не удивилась, заметив над темнеющим лесом точно такую же туманную пелену. Было ощущение, что она располагается на неком расстоянии от Серебряного, но при этом словно окружает его. В голове мелькнуло сравнение, как будто берет в кольцо. Но я постаралась побыстрее его прогнать. Уж больно зловеще оно на фоне всего происходящего звучало. Если к завтрашнему дню дымка по-прежнему будет заметна исключительно на снимках, нужно будет обязательно обсудить очередную странность с Женькой и Дашей. А пока хорошо бы запечатлеть вон то красивое дерево. Зеленая листва словно окутана золотым сиянием сентябрьского солнца. Эффект совершенно сказочный. Такой кадр ни в коем случае нельзя упускать. Я прошла вдоль дерева в одну сторону, потом в другую, выбирая оптимальное место для съемки. Вернулась туда, где стояла с самого начала, и, наконец-то, выбрала наиболее удачную позицию. Прислонившись спиной к стволу толстого дерева, я листала сделанные фотографии, запретив себе зацикливаться на непонятной дымке. В основном, конечно, снимки получились обычными, но некоторые, при определенной обработке, вполне могли претендовать на уровень вполне прилично по моей личной шкале оценок. Особенно радовало отсутствие на них нервирующей меня странной дымки. Люсю я заметила совершенно случайно. Уже собравшись уходить, я почему-то посмотрела поверх кустов и увидела, как она торопливо и очень целенаправленно идет куда-то в сторону от усадьбы. Может быть, я и не обратила бы на нее внимания. Каждый же может ходить туда, куда ему хочется. Мало ли, что ей нужно в той части территории. Смутило меня то, что Люся двигалась не совсем так, как обычно. Ее походка была более мягкой и в то же время более быстрой. Этакая пантера, преследующая дичь. Я не удивилась бы, если бы так двигалась Дашка, но Люся... Я мысленно фыркнула, так как уже второй раз мне приходилось становиться невольной свидетельницей тайных дел Степанцовой. Понимая, что по уму мне следует оставить ее в покое и не лезть, куда не просит, чтобы не найти неприятностей на все мягкие места, я вздохнула, мысленно обозвала себя идиоткой и под прикрытием аккуратно подстриженного кустарника последовала за Люсей. Она прошла по дорожке, потом уверенно свернула с нее и направилась к старому зданию, которое я до этого момента даже не замечала, что, в общем-то, и неудивительно. В этой части территории я еще не бывала. Больше всего издали строение напоминало старый каретный сарай или псарню. Так, стоп. Откуда я вообще знаю про такие помещения? Я, отродясь, устройством дворянских гнезд не интересовалась, и о том, что такое каретный сарай, имею крайне смутное представление. То ли это место, где кареты хранились, типа гаража, то ли их в этих сараях ремонтировали, то ли и то, и другое одновременно. Но даже если бы я когда-то раньше слышала эти названия, то они совершенно точно не пришли бы мне в голову сейчас. Решив, что об очередных странностях подумаю потом, я заняла выжидательную позицию в кустах, искренне надеясь, что кроме нас с Люсей сюда больше никого не занесет, и мне не придется лихорадочно выдумывать, что конкретно я забыла в зарослях барбариса. Степанцова появилась примерно через 10 минут и выглядела на удивление плохо. Было такое впечатление, что она там без перерыва двигала с места на место неподъемные камни. Волосы прилипли ко лбу, на скулах горели чахоточные пятна. Вот опять. Откуда я могу знать, как они выглядят? Я про чахотку знаю только то, что это вроде как туберкулез, и от нее раньше умирали. А вот при чем тут пятна? Господи, откуда в моей голове берутся эти слова? Пока я судорожно пыталась успокоиться, Люся, сжимая в руке небольшую коробочку, прошла мимо, к счастью, даже не подумав посмотреть по сторонам. Казалось, что для нее сейчас самое главное — добраться до комнаты и упасть на кровать. И, как говорится, пусть весь мир подождет. Интересно, а что она сжимала в руках? Явно же что-то небольшое, раз поместилось в такой маленькой коробочке. Неужели это для того, чтобы ее добыть? Люся потратила столько сил. Ну а как еще объяснить то, что я видела? Туда вошла полная сила и энергии Степанцова, а вышла измочаленная и смертельно уставшая. Господи, во что же мы вляпались-то? А еще у меня из головы не выходила непонятная серая дымка. Стоило мне ее вспомнить, как на душе становилось муторно и тоскливо, хотя никаких объективных причин для этого вроде как и не было. Ну, туман и туман. Дождавшись, пока Люся скроется за поворотом и посидев в барбарисе на всякий случай еще 10 минут, я выбралась из засады и осторожно, постоянно оглядываясь, подошла к сараю. За старой покосившейся дверью обнаружилась ведущая вниз короткая каменная лестница. Она утыкалась в дверь, которая уже не выглядела ни ветхой, ни старой. Сделанная, казалось, из единой каменной плиты, она надежно скрывала то, что было за ней спрятано. По периметру шли неизвестные мне значки, образуя некую рамку. При виде этих символов я почувствовала непреодолимое желание как можно скорее уйти отсюда. Решив, что мой лимит глупости на сегодня уже исчерпан, я поднялась обратно и быстро нырнула за спасительный барбарис. Но успела услышать донесшийся откуда-то со стороны сарая едва слышный стон. Вздрогнув, я замерла на месте и стала вслушиваться в тишину, но кроме негромкого щебета птиц ничего не услышала. Наверное, мне уже мерещится всякое. Да, но, в общем-то, и не мудрено.